Беседы Ивана Пахаря. «Беседы Пахаря» написаны мною для земледельцев и людей простых, поэтому я избегал изысканных образов и замысловатых слов, предпочитая употреблять привычные, обыденные выражения. Я стремился бороться с самыми распространенными пороками и превознести те добродетели, без которых человек опускается нравственно и гибнет. Многое из того, что я считаю нужным сказать рабочему народу, не вполне соответствует букве Писания и нравственности ханжей. Эти простые строки должны содействовать тому, чтобы трудолюбие и бережливость стали обычным явлением в хижинах и в мастерских. И если мои нравоучения исправят хоть нескольких заблудших, то я не стану раскаиваться в том, что обратил внимание на деревенскую жизнь». Я по праву называюсь пахарем. Всякий проповедник истины как бы берется за плуг и поднимает им новь. В этом его задача. Надеюсь, что шутливый тон моих посланий не нуждается в оправдании, так как благодаря ему широкие массы выслушивают с интересом мои нравоучения. Быть серьезным до скуки не является вовсе достоинством. Чарльз Хадон Спёрджен. Ленивым. Давать советы лентяям столь же бесполезно, как лить воду в решето. Исправить их так же трудно, как откормить борзую собаку. Но, как говорит старая книга, «Отпускай хлеб твой по водам». Попытаемся же отпустить несколько твердых корок через это стоячее болото. Мы извлечем, по крайней мере, ту пользу, что если лентяи не исправятся, то и мы ничего не потеряем. Ибо сколько бы ни сеять здравых мыслей, наш короб не опустеет. Нам предстоит вспахать весьма твердую почву, и мы можем рассчитывать лишь на скудный урожай. Но если бы обрабатывать только лучшую почву, то земледельцы скоро поумирали бы с голоду. Поэтому смело за дело, начнем борозду. Лентяи не редкость и растут несеянные. Но на 7 десятинах, засеянных ими, не наберется столько рассудка, чтобы стоило косить. Их наименование и характер являются этому лучшим доказательством. Ибо если бы они не были дураками, они не стали бы лентяями. И хотя царь Соломон и говорит, что лентяй мнит себя разумнее 7 мудрецов, но глупость его все же ясна, как Божий день. Если я обращаюсь с ними довольно резко, то лишь потому, что уверен в выносливости их толстой кожи. Будь они спрятаны в хлеве, в моей скирде, мне пришлось бы немало молотить, пока не решились бы выбраться. Даже паровая молотилка скорее убила бы их, чем заставила бы поторопиться и вылезть. Ибо леность пропитывает кости и сказывается во всех членах, что бы мы с ними ни делали». Прежде всего, я считал бы полезным повесить перед лентяями большое зеркало, в котором они постоянно могли бы видеть себя. Если только глаза у них такие же, как у прочих людей, то я уверен, что они не вынесут своего же вида. Нет ничего отвратительнее вида этих бездельников, которые вряд ли потрудились бы подставить свою миску, если бы овсяная похлебка полилась прямо с облаков. И, наверное, ни за какую цену ленивец не стал бы держать посуду дольше, чем нужно ему самому. Возможно, что он бы расшевелился, если бы с неба полил пивной дождь. Но он тем более уж отдыхал бы потом. Это ленивый, о котором говорится в притчах, что опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Мне кажется, с такими людьми следует обращаться так, как поступают пчелы с трутнями, изгоняя их из ульев. Всякий должен запастись терпением и состраданием к бедности, но для лености только хорошим кнутом. Лучше всего было бы заставить ленивцев поработать на мельнице, вращаемой ногами, ибо это было бы лучшим лекарством для всех их. Но, увы, многим из них не придется испытать этого целебного средства. Они родились в сорочке и серебряной ложкой во рту. И, несмотря на это, они не размешают даже собственного чая до тех пор, пока кто-либо не возьмет их в свои руки. Они как раз так ленивы, как собака в старой поговорке, прислоняющая голову к стенке, когда хочет залаять. И как ленивым овцам им чересчур тяжело носить собственную свою шерсть. О, если бы они могли видеть себя! Может быть, это подействовало бы на них хорошо. Однако и тут они, быть может, сочли бы слишком утомительным открывать глаза, чтобы полюбоваться на себя в повешенное перед ними зеркало. Все на свете приносит какую-либо пользу. Но я думаю, мудрейший богослов или философ затруднился бы сказать, какая польза от ленности. Она кажется мне злым ветром, дующим впустую, болотом, в котором не водятся угри, поганой лужей, непригодной даже для лягушек. Просейте лентяя по зернышку, и вы найдете одни только плевелы. Я встречал людей, утверждающих, что лучше ничего не делать, чем ошибаться. Но я не верю им. Их слова блестят, но это не золото. Я отказываю лености в малейшей крупице одобрения и утверждаю, что она плоха всегда и во всяком виде. Сравните, человек ошибающийся – это воробей, ворующий зерна. Человек же ленивый, подобен воробью, высиживающему полное гнездо яиц, из которых, в свою очередь, вылупляются его же птенцы. Говорите, что хотите, но порочное семя не произрастает в сердце трудолюбца. Порок же пустит буйные ростки в испорченном сердце лентяя, и в нем свободно укроется дьявол или змей, которым он и есть на самом деле. Я не желаю зла нашим юношам, но я предпочел бы их видеть по шею в болоте из-за их смелости, чем праздно шатающимися. Если зло от ничего делания вам кажется сегодня небольшим, то завтра оно покажется вам большим. Дьявол подбавляет топливо, и поэтому огонь не заметен, но вы можете быть уверены, что он разгорится. Лентяи, вы должны сами прославлять себя, так как никто другой не находит в вас ничего хорошего. Я предпочел бы разглядывать вас в телескоп, ибо тогда казалось бы, что вы находитесь далеко. Но даже сильнейшие очки не могли бы усмотреть в вас ничего хорошего. Про кротов, крыс и ласок можно сказать кое-что хорошее, хотя бы то, что они великолепно выглядят, когда пригвождены к стенкам нашего старого сарая. Но вы принесете пользу лишь в могиле, удобрив землю кладбища. Лучшей похвалой вам будет это стихотворение собственного производства. Негодный ленивый бездельник, порочный извне и внутри. Кто может снести его бредни? Скорее его в шею гони. Как уксус для зубов и как дым для глаз, таков лентяй для всякого честного человека, в поте лица своего, зарабатывающего свой хлеб, в то время как эти молодчики балбесничают и, по словам Писания, обременяют землю. Человек, растрачивающий свое время и свои силы в ничего делании, добровольно становится мишенью для покушений дьявола. Этот последний хороший стрелок быстро продырявит лентяя своими стрелами. Иными словами, лентяй, искушая дьявола, вводит себя же в искушение. Кто забавляется вместо того, чтобы работать, имеет злого духа сотоварищем. Кто же не работает и не развлекается, тот сразу становится орудием сатаны. Если дьявол ловит человека на бездельничании, то живо представляет его к своему делу, дает ему соответствующие инструменты, а затем уже уплачивает заслуженный заработок. Не из этого ли источника появляется пьянство, разоряющее город и деревню? Леность является причиной нищеты и корнем всякого зла. У кого нет силы работать, тот обычно неплох в еде и питье. Небольшое отверстие под носом поглощает в часы лени те деньги, на которые легко можно бы купить одежду детям и хлеба для всей семьи. В Писании говорится, что пьяница и пресыщающийся обеднеют. И дабы показать связь между тем и другим, в том же стихе говорится: «Сонливость оденет в рубище». Я знаю хорошо, что мох растет на старых крышах, и что праздные часы выращивают пьянство и дурные нравы. Я люблю часы досуга, если они выпадают на мою долю, но это уже другое дело. Это сыр, а то мел. Лентяй никогда не знает часов досуга, но торопятся и спешат, и не работая, они всегда перегружены работой. Болтая с целыми часами без дела, ленивцы только изгороди ломают, устраивая таким образом лазейки для свиней. И, конечно, свиньи пролезают в огород, а вред, который они нанесут своим подтачиванием корней, будет известен лишь тем, кто занимается садом. Сам Господь Иисус говорит нам, что пока люди спали, враг посеял плевелы. Этот меткий удар прямо по гвоздю, потому что чаще всего, так сдается мне, зло проникает в сердце через врата праздности. Наш старый проповедник говорил: «Ленивец – это подходящий сырой материал для дьявола. Из него он может слепить все, что ему вздумается, начиная от вора и кончая убийцею». Не я один осуждаю ленивцев. Однажды, давая отчет проповеднику об одном из прихожан, которым он интересовался, я хотел прочесть ему целый список его грехов и начал с этого: «Он страшный лентяй». «Этого достаточно», – перебил меня старец. «В нем гнездятся всевозможные грехи. По этому признаку узнается вполне оперившийся грешник». От меня сыновья мои всегда получали такой совет: «Избегайте ленивца, не то вы заразитесь болезнью, от которой никогда не излечитесь». Я остерегаюсь того, чтобы они не переняли привычек лентяев, и зорко слежу за тем, чтобы сразу уничтожить зародыш, не дав ему возможности развиться. Вполне понятно, что льва легче убить, пока он еще детеныш. Нет сомнения в том, что наши дети унаследовали нашу греховную природу. Мы видим, как она в них развивается сама собою, подобно сорной траве в саду. Может ли нечистое произвести что-либо чистое? Из яйца дикого гуся не вылупится домашний гусь. Наши сыновья непременно будут удирать от нас в поле в сопровождении плохих товарищей, если мы не постараемся сделать семейный очаг привлекательнее для них поля и не вселим в них отвращение к сообществу праздных людей. Никогда не разрешайте им посещать кабаки в поисках денег и веселья. Деньги они должны зарабатывать, пока они еще молоды. Пусть полюбят цветы в саду своего отца. Воспитывайте их пчелами, и они не выйдут труднями. В настоящее время много идет толков о том, что хозяева плохи. Я не отрицаю того, что правда в укорах, которые слышишь. Как в наше время, так и всегда было много худого везде. В иной раз, если мне разрешат, я и об этом поговорю. Однако я уверен, что найдется еще много места для жалоб и на многих из рабочего народа, особенно относительно лени. Как вы знаете, нам приходится пахать такой лошадью, какая попадется. Но бывает, что на работе легче иметь дело с запряжкой улиток, чем с некоторыми людьми. С такими людьми работать все равно, что охотиться на кроликов с дохлым хорьком. Легче добыть крови из порога или соку из пробки, чем дождаться работы от такого рода людей. А они, между тем, только и толкуют, что о своих правах. Желательнее было бы, чтобы они открыли глаза на собственную неправду и не опирались бы так часто на плуг. Лежебоки не трудовой народ, точно так же, как свиньи не волы и репейник не яблоня. Не все носящие охотничье ружье – охотники, и не все те люди рабочие, которые называют себя таковыми. Я часто удивляюсь тому, что наши хозяева держат столько кошек, не способных ловить мышей. Я скорее брошу полтинник в колодец, чем уплачу им работнику из среды тех, которые прикидываются очень деятельными, а на самом деле только беспокоят вас и вызывают неприятные ощущения при виде того, как они весь день ползают по одному и тому же капустному листу. «Живи и давай возможность другим жить» – вот моя поговорка. Но я не включаю лентяев в это правило. Тот, кто не работает, пусть и не ест. Тут, быть может, уместно будет упомянуть, что многие из привилегированного сословия, как их принято величать, служат плохим примером в этом отношении. Большинство из них столь же ленивы, сколько богаты, а часто даже более ленивы, чем богаты. Большие сони спят так же крепко и долго, как и маленькие. Многие священники покупают или занимают свои проповеди, избавляясь таким образом от необходимости думать. Не является ли это отвратительной леностью? Смеются над проповедниками сектантов, но во всей стране вы не найдете ни одного из проповедника, который согласился бы подменить себя и выдать чужую проповедь за свою. Многие из наших господ проводят целые часы перед зеркалом, а другие, лица высшего сословия, как мне говорят, занимаются тем, что попусту убивает свое время. Говорят, чем выше лезет обезьяна, тем виднее ее хвост. Итак, чем виднее эти господа, тем очевиднее становится их лень, и тем более они должны стыдиться ее. Я не говорю, что должны пахать, но нахожу, что им обязательно нужно делать что-нибудь для общей пользы. Чувствуя глубокое сострадание к этим людям, я не могу на них сердиться, когда вспоминаю все нелепые обычаи, которые они соблюдают, и ту пустоту, в которой протекают их дни. Я предпочитаю в три погибели согнуться под тяжестью труда, нежели стать шалопаем, вертящимся постоянно перед зеркалом и любующимся отражением в нем праздно шатающегося, который никогда ни одной картошки не прибавил в горшок народной похлебки, но многие оттуда потаскал. Лучше свалиться мне на подъеме высокой горы, надорвавшись, как хозяйственная старая рыжая кобыла, нежели есть незаработанный хлеб с сыром. Благородная смерть предпочтительнее никуда не годной жизни. Лучше слечь в гроб, нежели быть живым мертвецом, человеком, жизнь которого не имеет никакого значения. Ленивцам мало приносит пользы их система. В конце концов, они дорого платят за нее. Не починивши вовремя крыши, приходится строить новую избу. Они не впрягают лошади в телегу и потому должны сами тащить ее. Если б они были мудры, то исполняли бы свою работу добросовестно, чтобы не приходилось делать того же самого дела два раза. Будучи в упряжи, они бы усердно тянули, чтобы скорее сбыть с рук работу. Если ты не охотник до тяжелого труда, то советую тебе, примись горячее за дело, докончи его скорее, и потом на твоей улице будет праздник, когда будешь отдыхать. Я желал бы, чтобы все верующие христиане призадумались над этим вопросом, потому что многие, называющие себя верующими, изумительно ленивы и дают повод злым языкам работать. По-моему, богобоязненный пахарь должен быть лучшим человеком на поле. Никакая лошадь не должна бы опередить его. На работе мы должны работать, а не приостанавливаться с плугом ради того, чтобы поговорить, даже и в том случае, если бы речь шла о вере. Поступая так, мы похищаем рабочее время у своих хозяев и сокращаем рабочие часы их лошадей. Я слыхивал, как люди говорили, что не следует приостанавливать плуга, чтобы ловить мышь. Также безумно приостанавливать его ради пустой болтовни. Кроме того, работник неисправный в отсутствии хозяина, человекоугодник. А это как раз совершенно обратное тому, чем должен быть верующий. Если бы некоторые из верующих христиан имели руки и ноги побойчее и более смиренные языки при работе, их свидетельство о Христе было бы действительнее. Мир говорит, что самый отъявленный мошенник тот, который прикидывается благочестивым. К сожалению, я должен сказать, что самый отъявленный ленивец всегда по внешности принадлежит к разряду болтунов, подобно болтуну из книги «Путешествия пилигрима» Буньяна. Его сад всегда так зарастает сорной травой, что появляется желание выполоть его за него, чтобы избежать позора, который он через это несет. Если бы он был юношей, я поговорил бы с ним об этом и постарался бы его исправить, но кто же может быть учителем ребенку 60 лет? Он как заноза для всех окружающих и настоящее бельмо на глазу у нашего доброго пастуха, который до такой степени огорчается его поведением, что заявляет о своем желании перейти на другое место, не будучи в состоянии снести его вида. Но я твержу ему, что где бы ни жил такой человек, повсюду вырастает шиповник у его порога. И надо считать милостью Божию, что всего один, а не целых два куста сразу. Верующие должны быть прилежны. Слово Божие нас этому учит. Иисус был великим тружеником, и ученики Его не должны страшиться тяжелой работы. А служить Господу холодной и сонливой душой только приносит вред и засушивает веру. Люди на оленях гонятся по пути погибели, а по пути к Царству Божию ползут на улитках. Проповедники дремлют и легкомысленно относятся к делу, растягивают свои однообразные речи, наводящие скуку на слушателей, которые, сложа руки, начинают зевать, и потом говорят, что Бог удерживает свое благословение. Всякий лентяй, когда он видит себя причисленным к бродягам, оборванцам, сетует на судьбу. Некоторые члены церкви научились этой же лукавой увертке. Я верю тому, что когда Павел насаждает и Аполлос поливает, Бог непременно возрастит. И не терплю тех, которые сваливают на Бога вину, которая принадлежит исключительно им. Ну, я истощил все свои средства. Боюсь, что занимаясь поливкою безжизненной жерди, я постарался сделать все, что мог, а больше этого сам король не в силах сделать». Как ни старайся, муравей, но меда не добудет, хотя бы он и надорвался при условиях. Так и я не в состоянии при всем желании красиво излагать свои мысли, как это делают некоторые по-книжному. Но правда остается правдою, хотя бы и одетая в домашний халат. Так вот и конец моего повторения одного и того же. Религиозных болтунах. Человек с особенно пустой головой обычно считает себя знатоком, и более всего в вопросах веры. Умнее всех всегда те, которые менее всего знают. Невежество является матерью их самонадеянности и кормилицею их строптивости. И хотя они еле разбирают буквы, но судят обо всех делах с таким видом, будто вся мудрость мира помещается в кончике их пальца. Сам папа менее непогрешим. Послушайте только, что они говорят о последнем собрании и слышанной ими проповеди. Если вы раньше не знали, как можно разорвать на клочки человека, то вы немедленно узнаете об этом. Они видят ошибки там, где их нет вовсе. И если только есть какие-либо пробелы, то без сомнения они поспешат сделать из мухи слона. Вся их мудрость легко может поместиться в яичной скорлупе, но они взвешивают проповедь на весах своего суждения, как настоящий Соломон. Если она соответствует их вкусу, они расточают ей самые неумеренные похвалы. Если же она им не по нутру, то ворчат, лают и визжат, как собака на ежа. Мудрые люди подобны деревьям в огороде. Они стоят на значительном расстоянии друг от друга. Если такие люди поговорят между собою о проповеди, то только приятно их послушать. Но велеречивые глупцы, о которых я говорю, попусту шевелят своими бестолковыми мозгами. Их пустая болтовня так же бессодержательна, как гоготание гусей на пастбище. Из мешка можно высыпать лишь то, что в нем содержится, а так как их сумма пуста, то из нее они могут вытряхнуть лишь ветер. Очень возможно, что и проповедники, и проповеди их несовершенны, ибо и в лучшем саду растут сорные травы, а в отборном зерне попадаются плевелы. Но эти хулители пачкают все и выискивают недостатки просто с целью обнаружить свои глубокие познания». раньше, чем дать отдых языку, они должны хоть пожалеть, что трава не имеет голубой окраски и что небо не выбелено давно и звездкой в белый цвет. Один разряд этих великих критиков состоит из надутых невежд, весьма сильных в учении. Проповедь они разбирают безапелляционно и самоуверенно. Тот, кто не знает ничего, осведомлен относительно всего. Поэтому они сверх меры пустословы. Всякие часы и даже солнечные должны быть поставлены по их часам. Всякое расхождение с их мнением доказывает только заблуждение инакомыслящего. Попытайтесь поспорить с ними, и немедленно же выкипит их маленький котел. Услышать от них дельных слов так же трудно, как найти крупинку сахара в кучке песка. Они набрали в бутылочку все море правды и носят ее в своем жилетном кармане. Они измерили величину Божьего милосердия и обозначили узелком предел всепрощающей любви. Что же касается тайн, в которые желают проникнуть ангелы, то не видели их, как мальчики в ярмарочных панорамах. Совершенно лишенные скромности и возомнив себя умнее своих учителей, они восели на борзого скакуна и смело прыгают через все за семью печатями тексты Писания, противоречащие их утверждениям. Если подобное несчастье случается с действительно верующими людьми, то следует сокрушаться о том, что мухи могут испоганить даже чистый сосуд. В обращении с подобными людьми учишься терпению, как с моей старой кобылой, являющейся отличной лошадью, несмотря на то, что иногда закидывает назад уши и оглядывается. Но есть еще сорт гнусных хвостунов, в которых одни лишь шипы и нет меда. Есть кнут, но нет сена, есть ложка, но нет сала. Эти люди только и делают, что с утра до вечера бронят все, чего они не в состоянии усмотреть сквозь свои очки. Если бы они захотели примешать хоть пригоршню праведной жизни к ручьям своего празднословия, их можно было бы еще снести, но они не заботятся о подобном оправдании. От людей столь премудрых нельзя ожидать пользы ни в чем. Они считают себя небесными сторожевыми псами, охраняющими Дом Божий от злодеев и разбойников, то есть от непризнающих их мудрых речей. Если же они разорвут овечку или хитростью достанут себе пару-другую кроликов, то у кого хватит решимости осудить их? Эти «возлюбленные чада Божии» в кавычках, как они себя называют, постоянно заняты сохранением чистоты своего учения. И если в их жизни случится трещина, то разве они виноваты, что невозможно уследить за всем? Кротов необходимо ловить на наших лугах, не ради их самих, так как они вовсе не представляют из себя лакомого блюда, но ради лугов, которые они портят. Я не осуждал бы их учение так сильно, если бы не добрый дух, проникающий его. Уксус сладок в сравнении с ним, и дикое кислое яблоко может сойти за смокву. Их учение должно быть весьма возвышенным, раз оно слишком мудрено для меня. Или же мне придется изучить и вникнуть в него настолько, чтобы в корне изменить всю мою природу. Как бы то ни было, я сказал то, что намеревался сказать, и должен покончить с данным вопросом, иначе мне скажут всему свое время. Иногда манера говорить и форма проповедей разбирается по косточкам. И здесь опять открывается обширное поле для злобной охоты, ибо нет зерна без пятнышка и человека без недостатков. Я никогда еще не видел хорошей лошади без какого-либо норова и никогда еще не знал проповедника, заслуживающего этого названия, и которому нельзя было бы придраться. Каверзники все должны выискивать. Один говорит слишком тихо, другой слишком быстро, первый говорит чересчур цветисто, второй слишком сух. Боже мой! Если бы все Божьи создания судить так строго, то нам пришлось бы свернуть шею голубю за то, что он слишком ласков, стрелять дроздов за то, что они поедают жуков, убивать коров за то, что они мотают хвостами, а кур резать, так как они не дают молока. Если человек хочет ударить собаку, то он скоро найдет себе палку, и таким образом каждый дурак может раскритиковать лучшего проповедника». Что касается умения говорить, то если проповедь говорится ясно и внятно, она не может быть осуждена за недостаточную обработанность, ибо хорошая мысль, высказанная с убеждением, не может звучать плохо. Никто не должен употреблять во время проповеди неподходящих слов. Неподходящими же являются все слова, непонятные для простого человека. Но духовная, простая, вразумительная, ясная речь никогда не заслуживает порицания. Крестьянина самодел согревает так же хорошо, как короля бархат, и истина так же ясно может быть высказана простыми людьми, как и в изысканной форме. Голодный человек представляет повару заботу о способе приготовления мяса, лишь бы оно вышло вкусным и питательным. Если слушатели будут внимательны, то и проповеди станут лучше. Если люди говорят, что они не слышат, то я рекомендую им купить себе слушательный рожок и помнить старую поговорку: «Нет человека более глухого, чем тот, который не желает слышать». Когда молодые проповедники смущаются грубыми, невежливыми замечаниями слушателей, я обычно рассказываю им о старике Мельнике, его сыне и их осле, и о том, что вышло из попыток угодить всем. Ни один музыкант не угодит всем слушателям. Там, где прихоти и капризы влияют на суждение, мнение людей значит не больше, чем ветер. Поэтому не следует обращать на него большее внимание, чем на ветер, дующий в замочную скважину. Я слышал также, как хулили проповедь за то, что в ней всего не заключалось. Как бы хорошо ни был освящен один предмет, другой зато не был затронут. И таким образом всегда легко найти оправдание своим придиркам. Нужно ли доискиваться всей истины в каждой проповеди? Такой же смысл имело бы глотать все кушанья за столом в одно время и ругать говядину за то, что она не является ни ветчиной, ни кашей, ни фасолью. Предположим, проповедь не заключает в себе похвалы праведникам, но содержит серьезное внушение грешникам. Должны ли мы поэтому пренебрегать ею? Ручная пила непригодна для бритья. Должны ли мы поэтому выкинуть ее? Есть ли польза от постоянного отыскивания погрешностей в других? Позвольте нам истребить зло в корне, но разрешите не браться за ланцет, пока нарыв еще не созрел, дабы нам самим не лишиться милости Божьей. Критика проповедника есть бесплодное занятие, не приносящее пользы ни одной из сторон. На состязаниях пахарей награды даются лучшим из нас, но критики весьма медлительны во всех тех случаях, когда им не надо ругать, а хвалить. Они награждают словами, но не дадут ничего больше. Они получают даром Слово Божье и полагают, что если они ворчат, то внесли достаточную плату за все. Всякий считает себя способным судить о проповедях. Но 9 из 10 с таким же успехом могли бы взвесить луну. По-видимому, в представлении большинства людей проповедовать является необычно легким делом, и они сами могли бы заняться этим с изумительным успехом. Всякий осел считает себя достойным ходить в паре с королевским конем. Каждая девчонка думает, что она хозяйничала бы лучше, нежели ее мать, но пожелания еще не являются делами. Если сардинка считает себя селедкой, то рыбаку, мне кажется, дело виднее. Всякий, умеющий свистеть, думает, что он может пахать, хотя для этого нужно уметь не только свистеть, и поэтому я позволяю себе думать, что недостаточно прочесть текст и сказать «во-первых», «во-вторых», «в-третьих» и так далее, чтобы вообразить себя проповедником. Я испытывал свои силы, пытаясь проповедовать людям что-либо достойное внимания. Если бы такие критики, перечисляющие по пальцам наши недостатки, сами испытали на этом поприще свои способности, они, наверное, успокоились бы. Собаки всегда хотят лаять, и что хуже, некоторые из них любят кусаться. Но позвольте порядочным людям делать все, что им заблагорассудится, и не надевайте им намордника, чтобы помешать им делать крупные ошибки. Печально смотреть, как счастливая христианская семья разрушается пустым болтуном из-за какой-нибудь глупости. Острие клина узко, но если дьявол взмахнет молотом, то люди только удивятся, как развалятся христианские общины. Известно, что плохое колесо скрипит, а дурак поступает подобно этому. И таким образом распадается не одна община с добрым и благочестивым проповедником, который мог бы быть спасением для членов, если бы только они дали жить своему лучшему другу. Те, которые являются истинными виновниками постыдного поступка, обычно не имеют в себе ни единой частицы благочестия, но, подобно воробьям, дерутся из-за чужого зерна и, как галки, разрушая то, чего не помогали строить. Да сохранит нас Бог от бешеных собак и сварливых людей, и пусть ни одни, ни другие не заразят нас своим недугом. Страсть критики чрезвычайно заразительна. Одна собака заставляет выть всю свору. Так точно действуют наши доморощенные критики. Хуже всего то, что люди, хулящие других, чаще всего сами давно страдают теми недостатками, которые они обличают. Плодом духа является любовь. Это же совершенно особый плод кислого сибирского сорта, привезенный некоторыми людьми и взращенный именно на нашей земле. Прощайте же, ворчливые друзья. Я лучше хочу в спокойствии обглаживать сухую кость, чем в постоянной драке добиваться жареного быка. Внешности проповедника. Владея хорошей лошадью, мало интересуешься ее мастью. Точно так же хороший проповедник может одеться как ему угодно, и этот вопрос никого не смутит. Но если качество вина нельзя узнать по наружному виду бочки, то все же одежда и вообще внешность рекомендуют всякого, в частности и пахаря. Разумный человек не может ни полюбить, ни возненавидеть с первого взгляда. Тем не менее, и для него первое впечатление немало значит. Что же касается людей с ограниченным умом и слабой сообразительностью, то произвести на них хорошее впечатление означает уже наполовину выиграть дело. Как же представлять себе приличную внешность? Понятно, что выглядеть прилично не значит еще держаться напыщенно и натянуто, самодовольно и горделиво, ибо гордые слова отталкивают людей, а дружелюбие покоряет сердца. Точно так же вовсе не требуется изысканно одеваться, так как франтовство в одежде обычно указывает только, что внутренность дома в грязи и лишь наружная дверь чисто выкрашена. Пышная одежда доказывает, что наружный вид является единственным достоинством самодовольного щеголя. Если человек держит себя заносчиво, как павлин, и старается придать себе вид, то должен сперва обратиться сам и лишь затем проповедовать другим. Проповедник, любующийся собою в зеркале, может понравиться разве и глупым девчонкам, но ни Богу, ни людям от него пользы не будет». Человек, заимствующий свое величие у портного, скоро убедится, что иголкой и ниткой лишь ненадолго прикрепит простака к кафедре. Дворянин должен иметь больше в кармане, чем на спине, а проповедник должен брать внутренними достоинствами, а не внешностью. Я хотел бы посоветовать молодым проповедникам, чтобы никогда не говорили проповедей в перчатках, так как ясно, что кошка в рукавицах никогда не поймает мыши. Не завивайте и не смазывайте ваших волос, ибо никто не желает слышать голос павлина. Не обращайте вообще так много внимания на вашу драгоценную особу, или же другие перестанут обращать на вас внимание. Бросьте золотые кольца, цепочки и драгоценности. С какой стати кафедра должна уподобляться ювелирному магазину? Долой рясы и все эти детские игрушки. Взрослым людям нельзя тратить время на детские забавы. Крест на спине означает дьявола в сердце. Те, кто поступает так, как поступает в Риме, должны открыто пойти в Рим. Если проповедник и думает приобрести уважение честных людей благодаря изысканности своей одежды, то не сильно ошибается, ибо сюда подходит поговорка «посеньки и шапка». Мартышка, чтоб пообезьяничать, оделась попом. У нас, сектантов, проповедники не несут пасторских обязанностей и поэтому не должны одеваться в особенные одежды. Пусть шуты носят шутовские колпаки и шутовское платье, но человек, не желающий быть посмешищем, не должен одевать шутовского наряда. Только очень глупая овца наденет на себя волчью шкуру, и было бы странно, если бы честные люди стали домогаться нищенских отрепий, чтобы придать себе вид воров. И какая польза от подобного франтовства? Только утка на ходулях покажется столь же смешной, как сектантский проповедник в неподходящей одежде. Я мог бы хохотать до упаду при виде наших проповедников в торжественных одеждах с лентами, шуршащих своими шелками. Они напоминают мне нашего индюка, когда, рассердившись, он надувается до натуги. Лишь дураки могут требовать, чтобы мужчина одевался подобно женщине, прежде чем произнести проповедь. И те, кто без подобных модных изделий не могут проповедовать, быть может, будут людьми между гусями, но между людьми они будут гусями. Конечно, проповедник по мере своих сил должен одеваться прилично. В отношении же опрятности он должен быть безупречен, ибо короли не могут иметь неопрятных лакеев, прислуживающих за их столом. И те, кто учит благочестию, должны подавать во всем пример чистоты. Я желал бы, чтобы проповедники носили белые галстуки, но если они грязновато-серого цвета, то это никуда не годится. Избавь Бог церковь от ленивых, курящих, нюхающих табак и пьющих священников. Некоторые из тех, с которыми я встречался, может быть, обладали очень хорошими качествами, но только они не захватили их с собою, подобно тому капитану-голландцу, который забыл свой якорь дома. Подобного случая не могло бы произойти, если бы проповедником всегда был благочестивый человек из числа прихожан. Поношенный костюм не является позором, но самый бедный человек может быть опрятным, и пока человек не усвоит себе этого, он годится больше в ученики, чем в учителя. Нельзя судить о лошади по ее сбруе, но скромный благородный вид, безукоризненная, не бросающаяся в глаза одежда, кажется мне необходимыми. Эти скромные замечания предназначены для молодых людей, только что вступивших на проповедническое поприще. Если же кто-либо из вас почувствует себя обиженным, я скажу тому, что норовистая лошадь не переносит скрепницы. И напомню поговорку: «Взявшись за гуж, не говори, что не дюж». Вы скажете, быть может, что вместо того, чтобы приставать к духовным особам, я смотрел бы лучше за собственной одеждой. Но я позволяю себе смотреть и осуждать, ибо даже кошка может глядеть на короля, и дурак может подать умному дельный совет. Если же я говорю слишком смело, то следует помнить, что в старости трудно переучиться, и что тот, кто привык прямо вести свою борозду, должен был усвоить также некоторую чрезмерную прямоту речи. Встретил, двигаясь поспешно, старушку на пути. «Сынок, покайся в том, что грешник, и сможет Бог тебя спасти. Не стоит тратить сил, мамаша, и распылять на ветер слов. Я богослов, — сказал он важно, — я бакалавр и богослов». «Кто-кто? — не поняла старушка. — Скажи, сыночек, кто же ты, коль покаяние не нужно тебе, достигшему мечты?» И молвил он старушке сухо: «Вчера мне выдали диплом, а вам и всем с дефектом слуха я повторяю: богослов». «Ты бог ослов? — кричит старушка. — Но не давиться же с тоски. Не унывай, не падай духом, Господь спасает и таких.